Девятая выписка. 13 сентября. Из Рима пришли ужасные известия о иезуитской миссии в Аризоне. Индейцы напали на новый дом миссии. Строение сгорело дотла, а миссионеры все перерезаны, за исключением двух, которых увели в плен. Имена этих последних неизвестны. Сообщение запоздало на 4 месяца из-за междоусобной войны в Соединенных Штатах и смут в Центральной Америке. Просматривая «Таймс», который мы аккуратно получаем здесь, я нашел подтверждение известия в краткой заметке, но и здесь имена миссионеров не были названы. Мы надеемся почерпнуть дальнейшие подробности из нашей английской газеты. «Таймс» занимает исключительное положение. Вся английская нация является его добровольным сотрудником. В случае затруднений у себя дома англичане обращаются к редактору этой газеты. Если во время путешествия по цивилизованным государствам или по странам дикарей с ними случается что-нибудь замечательное, они сообщают это редактору. Если кто-нибудь из наших соотечественников знает об ужасном избиении миссионеров, я могу точно сказать, где мы найдем известие о нем в печати. Вскоре после моего прибытия сюда Стелла пересказала мне свой достопамятный разговор с Пенрезом в саду Тенакр-Лоджа. Я знал теперь, в чем заключалась услуга, оказанная ей молодым патером, но никак не ожидал того приступа горя, который охватил ее, когда она прочитала телеграмму из Рима. Она даже дрожащим голосом сказала: «У меня не будет счастливой минуты, пока я не узнаю, остался ли Пенрез в живых». Неизменным третьим лицом с нами в это утро был месье Вильре. Сидя у окна с книгой в руке, то читая, то окидывая сад взглядом садовода, он вдруг заметил на своих грядках чужую кошку. Забыв обо всем на свете, старик быстро заковылял из комнаты, чтобы прогнать незваную гостью, а мы остались одни. Я сказал Стелле многое из того, что теперь желал бы взять назад. Мною овладела отвратительная ревность. Я презренно намекнул на то, что Пенрезу нечего особенно гордиться тем, что он уступил просьбам прекрасной женщины, очаровавшей его, хотя, быть может, он и боится признаться в этом. Она восстала против моего недостойного намека, но мне не было стыдно за самого себя. Разве может женщина не знать, какое влияние ее красота оказывает на мужчину? Я, как негодяй, падал все ниже и ниже. «Извините меня, если я намеренно рассердил вас», — произнес я. «Мне следовало знать, что я ступаю на нетвердую почву. Может быть, ваше участие в судьбе Пенреза объясняется более теплым чувством, чем благодарность». Она отвернулась, грустной, но не сердитой, по-видимому, собиралась молча выйти из комнаты. Дойдя до двери, она раздумала и вернулась. «Даже если вы будете оскорблять меня, Бернард, я не в состоянии сердиться на вас», — сказала она тихо. «Я когда-то оскорбила вас, теперь я не имею права жаловаться на ваше оскорбление и постараюсь забыть его». Она протянула мне руку и, подняв глаза, взглянула на меня. Она не была виновата. Я беру всю ответственность на себя. Через секунду она очутилась в моих объятиях. Я почувствовал быстрое биение ее сердца у себя на груди и излил в бешеной исповеди все мое горе, мой стыд и любовь. Я бесконечно осыпал ее губы поцелуями. Она обняла руками мою шею и откинула голову с глубоким вздохом. «Не злоупотребляйте моей слабостью», — шептала она. «Мы не должны более видеться». Она дрожащей рукой оттолкнула меня и выбежала из комнаты. Я снова нарушил данный обет не писать о себе. Но это не эгоизм, я чувствую действительное унижение, исповедуясь в своем недостойном поведении. Есть одно только средство загладить свой проступок. Уехать из Сен-Жермена. Теперь, когда уже слишком поздно, я чувствую, как тяжела была для меня эта постоянная сдержанность. Я еще писал, когда няня принесла мне записочку, набросанную карандашом. Ответа не требовалось. Немногие строки были написаны рукой Стеллы. «Не уезжайте неожиданно, иначе вы возбудите подозрения матери. Подождите получения писем из Англии, и пусть они послужат вам предлогом к отъезду. С. Я и думать забыла о ее матери. Она права. Но если бы она была не права, я все-таки должен был повиноваться ей. 11 сентября. Письма из Англии получены. Одно из них дает мне предлог для отъезда. Мое предложение о покупке яхты принято. Шкипер и экипаж отказались от других предлагаемых им мест и ожидают моих распоряжений в Кове. Мое возвращение в Англию необходимо. Вместе с письмами прибыли и газеты. Мои ожидания оправдались. Вчерашняя заметка вызвала сообщение добровольного сотрудника. Один господин, только что вернувшийся из Центральной Америки, после путешествия по Аризоне, пишет в «Таймс», что видел двух пленных миссионеров и сообщает свое имя и адрес. Самое имя корреспондента уже служит гарантией верности его сообщения. Это никто иной, как мистер Мертуэт, известный путешественник по Индии. Он пишет следующее. «Сэр, я могу сообщить вам некоторые подробности о двух иезуитах, оставшихся в живых после избиения миссионеров в долине Санта-Крус 4 месяца назад. В это время я путешествовал по Аризоне под охраной одного вождя апачей, которого с помощью виски и пороха мне удалось уговорить показать свою страну и свой народ. Миль 12 севернее от маленького городка Тубак, построенного близ серебряного рудника, мы наткнулись на стан апачей. Я сразу узнал двух белых между индейцами. Это были пленные миссионеры. Один из них был француз по имени Лербье, а другой англичанин Пенрос. Они были обязаны жизнью двум важным соображениям индейцев. При виде ужасного ночного избиения Лербье сошел с ума. Сумасшествие, по понятиям американских дикарей, священно. Они смотрят на несчастного помешанного, как на получившего откровение. Другой миссионер, Пенрос, заведовал аптекой миссии и с успехом лечил апачей. Как великий человек с лекарством, он тоже привилегированное лицо. Его охраняет их забота о собственном здоровье. Жизнь пленников вне опасности, если только они будут в состоянии перенести все трудности кочевой жизни индейцев. Пендрос сказал мне с покорностью судьбе истинного героя: «Моя жизнь в руках Божьих. Если я умру на службе Господней». У меня не было средств выкупить миссионеров, а мои увещевания и обещания не произвели ни малейшего впечатления на дикарей. Если бы не серьезная и продолжительная болезнь, я уже давно отправился бы в Аризону с выкупом. Теперь же я с трудом пишу это письмо, но могу устроить подписку, и если кто-нибудь захочет предпринять дело освобождения миссионеров, то я готов служить ему советом». Так заканчивалось письмо. До его чтения я не знал, куда мне направиться, что делать и как уехать из Сен-Жермена. Теперь мой путь ясен. Я нашел цель жизни и возможность загладить перед Стеллой свою недостойную, грубую выходку. Я по телеграфу снесся с мистером Мертуэтом и с моим шкипером. Первому я сообщил, что надеюсь быть завтра утром. Второму поручено немедленно приготовить яхту для продолжительного плавания. Если мне удастся спасти этих людей, по крайней мере Пенроза, жизнь моя прошла недаром. Лондон, 15 сентября. У меня достаточно решимости, чтобы отправиться в Аризону, но не хватает сил описать сцену расставания. Я намеревался сохранить свое предприятие в тайне и только письменно сообщить о нем, когда корабль уже будет стоять под парусами. Но, прочтя корреспонденцию «Таймс», Стелла, вероятно, заметила в моем лице что-нибудь, что выдало меня. Теперь все кончено. Я всеми силами стараюсь не думать о прощании и поэтому не распространяюсь о нем. Мистер Мертуэт не только дал мне драгоценные указания, но еще снабдил рекомендательными письмами к должностным лицам и к патерам в Мексику, что имеет неизмеримую цену в экспедиции, подобной моей. Ввиду настоящего смутного времени в Соединенных Штатах, он советует мне отправиться в один из восточных портов Мексики, а затем навести первые справки в Аризоне и Тубаке. По его мнению, время так дорого, что он советует мне справиться в Лондоне или в Ливерпуле, нет ли судна, отправляющегося немедленно в Веракрус или Тампако. Оказывается, что яхту невозможно приготовить к плаванию ранее 2 или 3 недель, поэтому я последовал совету мистера Мертуэта. 16 сентября. Из лондонской гавани получен неудовлетворительный ответ. С Мексикой у нас незначительная торговля, и гавани в этой стране слишком плохи. Таково донесение. 17 сентября. В Ливерпуле найден мексиканский бриг, отправляющийся в Веракрус. Но корабль в долгах, и срок отплытия зависит от уплаты долга. Таким образом, я со спокойной совестью могу отправляться со всеми удобствами на собственной шхуне. 18-19 сентября. Я устроил все свои дела, простился со знакомыми, в том числе и с добрым Мертуэтом. Написал веселое письмо Стелле и завтра отправлюсь в Портсмут, сделав хороший запас водки и пороха, которыми должен заплатить за пленников. Мне трудно решиться уехать из Англии без своего товарища в путешествиях собаки, но, принимая во внимание рискованность предстоящего, боюсь взять своего старого друга с собой. Стелла охотно согласилась взять собаку к себе, и если мне не суждено вернуться, не расстанется с ней в память о ее хозяине. Это ребячество, но меня утешает, что я никогда не сказал грубого слова страннику и никогда в сердцах не поднял руку на него. Мне скажут, я распространяюсь о собаке и ни слова не сказал о Стелле, но эти мысли нельзя выразить словами. Вот и последняя страница моего дневника. Я запру его в ящик и, отправляясь на портсмутский поезд, завезу его к банкиру. Понадобится ли мне когда-нибудь новая тетрадь для дневника? Суеверному человеку могло бы прийти в голову считать окончание дневника за предзнаменование другого конца, но я не обладаю пылким воображением и с надеждой смотрю в неизвестную будущность. Здесь в дневник вложены две бумаги, по которым видно, что прошло 7 месяцев, прежде чем хозяин дневника снова принялся за него. Эти бумаги – две телеграммы, отправленные 1 и 2 мая 1864 года. Первая. От Бернарда Винтерфильда, Портсмут, Англия, мистрис Ромейн, Сен-Жермен, близ Парижа. Пенрос на борту моей яхты. Его несчастный спутник умер от изнурения, и здоровье Пенроса тоже весьма слабо. Я везу его в Лондон, чтобы посоветоваться с докторами. С нетерпением ждем известия от вас. Телеграфируйте в гостиницу Дервинта. Второе. От мистрис Эрикорт, Сен-Жермен, мистеру Винтерфильду, гостиница Дервинта, Лондон. Ваша телеграмма прочтена с радостью и переслана в Париж Стелле. Все благополучно, но произошли странные события. Если сами не можете сейчас приехать, отправьтесь к лорду Лорингу. Он вам все расскажет.